Тем временем дорога через город привела нас к огромному зданию, чем-то похожему на Колизей, но куда более громадному и построенному явно не человеческой расой. Кто провел нас немного вокруг этого здания, подведя к трехметровым вратам, на которых был изображен Минотавр с мечом, конец которого представлял из себя круг. «Мы на месте», — сказал Кота. «Не буду много болтать, желаю вам пройти первый этап, а там выпьем по чарке пива». Посмотрев каждому из нас в глаза, сказал Кота и ушел. «Внимание! Первый этап турнира 8 начнется через 1 минуту. Вашей задачей будет убийство монстра, который обитает в землях Буд. 7 по 11 проды не будет. Всем доброго времени суток. Равно. Я тут слегка психанул и отправился в небольшое путешествие в Краснодар. Видел ваши комментарии на тему малых глав застоя автора, ослепленного жадностью. Равно. Отвечу сразу, чтобы потом не распыляться по 100 500 раз. Каждая глава у меня в районе 1-1 5000 слов. Если вам кажется, что они уменьшились, то спешу сообщить, что все осталось прежним. Просто вы конкретно подсели. Равно. Надеюсь, вы тоже отдохнете эти несколько дней и приготовитесь к новогодним ежедневным продам. Равно. Глава 290. Турнир 8. Первый этап. Ке-ке-ке, запричитал гремлин, доставая из своего инвентаря обмундирование. Доп, скрипучий голос гремлина был направлен на кентавра. Ты держишь тварь, тролль, не знаю как тебя там, постарайся не мешать кентавру. Клыкастый, вижу ты из синих, есть дальнобойная, шарык, рыкнул орк, демонстрируя полутораметровую, полую трубку. Ты знаешь, что нас ждет, старик. Орк достал баночку со светящейся краской, а затем стал наносить на свое тело. В прошлый раз это был круговой волк, не думаю, что в этот раз они опустят планку ниже. Облачившись в кожаный костюм, гремлин достал ружье. Скорее всего, это будет иллюзорный овен или восьмигранник. Проверив все оружие, гремлин посмотрел на меня, стоящего в сторонке. Эй, человек, не стой столбом. Нам всем скоро предстоит идти в бой. Хм, джи, сказал я, подойдя к ним. Я шал, представился гремлин. Это Дон. Гремлин кивнул на кентавра, который с каждой секундой становился все более и более похожим на железную статую. Остальных не знаю. Кирграннлар, стукнул по груди орк. Рад буду выжить с вами. Плака. Раздался детский голосок, мы все обернулись к троллю. Меня звать? Плака. Ребенок. Гремлин подошел к троллю и потрогал его кожу. Ты ребенок, воскликнул он. Какого черта? Плака не ребенок. Плака большой. Тут тролль вздохнул и достал огромный каменный топор с меня ростом. Плака мягкий. Папа скинуть плака со скалы. Плака прийти к кота. Кота принять. Кота сказать убить монстра. Я убивать монстра. Детский голосок тролля рушил весь его брутальный образ. А, изгой. Все мы тут такие. Хмыкнул гремлин. Че умеешь джи? Я с вашим племенем не встречался, но слухов наслышался. Поддержкой могу внести немного урона. Сделал я неопределенный жест. Целитель, вытаращил глаза шал. Серьезно? Без шуток? Человек, если ты врешь, у меня не сильное исцеление, но кроме него есть пару навыков для поддержки. Я бафнул себя своим бафом, поднимая все базовые статы. Если доп будет танковать, я буду стараться удержать его. Мужики, у нас джекпот, радостно улыбнулся гремлин, зубы у которого были из железа. Мы точно пройдем все первый этап, это же надо, так повезло. Пока мы разговаривали, ворота открылись, а из них вышли два минотавра в боевом облачении. «Заходите», — сказал один из них, — «коридор приведет вас на арену». Стоило минотаврам договорить, как неведомая сила стала нас подталкивать в сторону ворот. Это было похоже на то, как если бы ветер дул в спину, подгоняя в нужном направлении. «Идемте», — гремлин махнул рукой, и, подавая пример, вошел в проход. «Сразу определимся, доп танкует. Плака, старайся работать на оглушение босса, если не выйдет, можешь долбить, как тебе вздумается. Кир, правильно», — обратился гремлин к орку, который кивнул. «Без берсеркера, только если мы будем умирать. Ха, а ты много знаешь, старик, я многое видел», — хмыкнул гремлин, заряжая свое ружье. «И мне дали второй шанс, который я не хочу упустить. Плака будет слушаться». Тролль волок за собой каменный топор, издавая ужасные и отвратительные звуки скрежета. «Плака не мешаться коняшке, ВЗЦ». Не успел тролль дернуться, как около его носа остановился серебряный одноручный меч. «Вау-вау! Доп, он же тролль, они думать не умеют!» Шал стукнул своим ружьем по мечу, сбивая его с пути тролля. «Если хотите подраться, то второй этап будет для вас», — Сейчас, нам нужно выжить, что будет куда проблематичнее, если мы будем ненавидеть друг друга. Плако прощает, гукнул тролль, продолжая идти. От кентавра не раздалось ни звука, но и он пошел вперед, цокая копытами. Хе, Джи, не дай моему другу погибнуть, попросил меня Шал, остальное предоставь нам. Тролль, кент и гремлин, да если нам не попадется арахна, мы раскатаем тут любого монстра. Не гневи бога войны, серьезно сказал орк. Мой бог меня покинул, а к новому я не привык, заумно проскрипел Шал. Итак мы на... Он так и остался стоять с открытым ртом. Не знаю, что именно его смутило, но мы вышли прямо на пятерку монстров, которые были похожи друг на друга, как две капли воды. Трехметровые, бесполые, худые настолько, что просматривалась каждая косточка в их теле. Макаки стояли напротив нас, из их гнилых пастей вырывался дымок при каждом их вздохе. В руках они держали ржавые мечи, по которым было можно их отличать. Двуручник, одноручник, зазубренный одноручник, закругленный меч, и что-то похожее на ржавую катану. Споровник, мест босс, уровень 100, класс, воин. Описание. Споровник бич земли Бут. Появившись всего пару лет назад, эта тварь расплодилась и стала захватывать крошечные территории. Ученые предвещают, что это новая раса, которая впоследствии может вытеснить все в этом мире. Накаркал, старик, пробормотал Кир. Я тот, кто имеет ключ, открывающий врата в нестабильность. Я тот, кто взывает к вам, о боге нестабильности. Внемлите мне и соберите жатву. Не рассусоливаясь, я сразу стал читать коллапс, как только увидел, что впереди нас ждут не рейд-боссы или кто-то подобный. Сжав коллапс почти до минимума, я накрыл твари. Находясь в игре столько времени, коллапс повысил свою убойность. Мамаки даже не успели осознать, что происходит, как были мертвы. Пространство, разорванное коллапсом, стало уничтожать не только монстров, но и барьер, который отделял нашу территорию от территории остальных, проходящих испытания со своими монстрами. Но, то ли не хватило урона, то ли в барьер влили еще больше сил, но за 10 секунд действия моего миф-навыка, я увидел только трещины на барьере, которые моментально затянулись. Поздравляем, вы идеально прошли один этап, вам открыт доступ к 2 этапу, вы установили рекорд 0 часов, 0 минут, 8 секунд, вы получаете достижение рекордсмен 1 этапа, рекордсмен 1 этапа, вы сотворили невообразимое. Вы смогли установить рекорд по прохождению 1 этапа турнира 8. Ваше имя будет внесено в анналы истории этого турнира. Бонус достижения. Пока вы владеете рекордом, плюс 100 ко всем характеристикам. Ваш рекорд перебивают, плюс 100 ох. Список вкладов прохождения 1 этапа. Джи, 100%. Шал, 0. Кир, 0. Плака, 0. Доп, 0. По итогам вклада по прохождению 1 этапа игрок G получает право автоматического прохождения в 1.16 турнира или единоразовую возможность посещения арсенала 8. Ваш выбор, арсенал, случайно сказал я вслух. И только после этого, словно сбросив магическое наваждение, я услышал 4 слитных выдоха. Посмотрев на НПС, я увидел изумление на их лицах. Никто ничего не мог выговорить, лишь тупо глазеть на меня. Что такое? Спросил я. «Кто ты?» — хрипло спросил гремлин. «Игрок, человек, Джи». Я пожал плечами. «Не знаю, как тебе еще ответить. Старик имеет в виду, откуда у тебя такая сила?» — сказал орк, улыбаясь во все зубы. «Ты аватар бога войны, если не можешь сказать, просто отвернись», — благоговейно прорычал он, смотря на меня. «Нет, я не чей-то там аватар», — я покачал головой. «И использовать эту силу могу не всегда. Сейчас, нам просто повезло. Это же неплохо, согласитесь», — улыбнулся я, наслаждаясь их шоком и трепетом. «Бдыщ, он говорит спасибо», — посмотрев на кентавра, сказал Шал, а затем спросил. «Если ты мог такое сотворить, зачем было врать, что ты целитель?» «Я не врал, я и вправду целитель, я использовал на нем лечение, только немного странный. Игрок Джи, к нам со спины подошли из тени минотавры. Следуй за нами, мы проводим тебя в арсенал. Остальные, за мной», — сказал другой минотавр. «Быстро же вы закончили». «Да, что мы, это все он, еще не до конца придя в себя», — сказал гремлин. «Идем». «Не дав мне дослушать», — сказал минотавр. Глава 291. Турнир 8. Награда. Идя по коридорам вслед за минотавром, я ловил себя на мысли, что местные рогачи не любят свет. Сумерки или их подобие царило везде, но вот какого-то яркого света, или полной темноты не было. да и сами проходы в арене были сделаны под минотавров, так что мне приходилось иногда переходить на легкую трусцу, чтобы не отставать от моего провожатого, на что тот криво усмехался, но не отпускал никаких шуточек. Идя в этих сумерках, я потерял счет времени, пока минотавр не завернул в помещение, очень похожие на телепортационные плиты в столице. «В центр», — сказал мой провожатый, отдавая свиток местному охраннику. «Поспешим, не хочу пропустить второй этап. А когда он начнется?» Вставая в указанное место, спросил я. «Огниль его знает», — пожал плечами минотавр. «Ваша команда смогла перебить рекорд клыка на целую минуту. Если не секрет, то как?» После телепортации спросил он. «Я владелец мифического навыка. Решил я поделиться с ним информацией. Очень удачно совпало, что против макак он замечательно сработал». «Да», — минотавр, кажется, разочаровался. «Я думал, что в вашей команде кто-то из высших гениев был, но если это мифический навык...» Вздохнув, он открыл дверь, впуская меня в помещение, освещенное факелами. «Мы пришли. Парк, как закончите, крикни, я буду за дверью», — обратился мой провожатый к седому минотавру, который зашивал что-то кожаное. Посмотрев в нашем направлении, я смог увидеть, что у старика минотавра белесые глаза, будто он слепой. «Посетители», — он отложил иголку и странные, светящиеся нитки. «Добро пожаловать в святая святых». Парк встал и сделал глубокий поклон. «Арсенал 8, если вам разрешили посетить это место, вы должно быть уникальное существо». Старик бодро подошел ко мне и потрогал лицо. «Человек, ХМ, силен. 8 братьев дали тебе доступ. Все хорошо. Простите, вы не видите?» Перетерпев касание жесткой кожи рук минотавра, спросил я. «О-о-о, нет, просто, я вижу немного иначе, чем остальные». Старик снял со стены ключи. «Это своего рода проклятие, но я считаю это благословением, ведь я не вижу внешнюю оболочку, а сразу то, что из себя представляет посетитель. Прошу сюда». Старик открыл одну из десятка дверей, которые были прислонены к стенами. «Да-да, именно прислонены, а не вмонтированы». Открыв дверь, старик-минотавр поправил косяк так, чтобы было удобно пройти, а в самой рамке загорелась арка телепорта. «Прости, но твоя сила способна выдержать только эту часть арсенала», — с сожалением сказал старик, заходя в портал. Пройдя за ним, я оказался в помещении, где все стены были усеяны кольцами, ожерельями и прочей бижутерией. Мягкий свет отражался во всем этом многообразии, создавая уникальную атмосферу прекрасного. «Я посчитал, что тебе было бы приятно оказаться в арсенале брата Кота», — улыбнулся минотавр. «Прикоснувшись к тебе, я увидел, что тебе не нужно ни оружие, ни броня, а вот бижутерии недобор. Хотя, надо признать, та, что надета, вызывает у меня лишь восхищение. Это подарок Бога», — сказал я старику, осматриваясь. «Здесь столько много всего. Я и за день не обойду все. Если позволишь, я бы посоветовал тебе 3 вещи». Старик прошел вперед, сняв с различной частей стен 3 кольца. «Так как тебе разрешили посетить арсенал, но не сообщили мне, я дам тебе только одну вещь». «Спасибо». Я посмотрел на 3 кольца, которые не идентифицировались. «Но, что это за кольца?» «Мм, тебе не хватает сил увидеть», — печально пробормотал минотавр. «Тогда они тебе не подойдут». «ХМ это?» Он посмотрел на простое колечко, но затем отложил. «Оно не подойдет тебе, точно. Отпрыск кота приносил мне что-то». «Один момент». Старик опустился на колени и снял с самого нижнего крючка, прямо перед полом, серьги. «Я немного переоценил твои силы, поэтому, извини», — кивнул мне Парк. «Если тебе не открывает суть колец, значит, ты еще слишком слаб для познания их сути. Но, вот эти серьги, должны быть тебе по зубам. Безумие в святости. Героическое. Плюс 888 к магии. Навыки Уца и удар веры имеют не нулевой шанс нанести дополнительный хаотический урон. Магия — случайное число. 4, 8, 40. А во, я удивленно посмотрел на первую вещь, которая мне попалась для пастырей. Впервые вижу вещь для своего класса. Спасибо, буду рад взять ее. Не понимая, как правильно их одеть, я решил одеть их через инвентарь. Сделав это, я стал обладателем сережек, которые превратились в десятки маленьких колечек, пронизывающих каждое мое ухо. Эту вещь сделал отпрыск кота. Я лишь могу увидеть, что она хорошо подходит для тебя. Старик указал рукой на дверь. А теперь прошу на выход. Не стоит надолго задерживаться здесь. Многие вещи не терпят присутствия кого-то, кроме хозяина, возле себя. Бывает и такое? Удивленно спросил я, проходя через телепорт. Это арсенал восьми братьев, сказал немного пафосно старик. Здесь некоторые вещи имеют свою волю и желание. Чего уж там, обычное паразитирование на хозяине. Парк, вы закончили? На другой стороне нас ждал охранник. Кто-то хочет встретиться с ним. Да. Старик закрыл на ключ дверь и прислонил ее поплотнее к стене. Он полностью в твоем распоряжении. Спасибо, сказал я старику. Без вас, я бы там проторчал очень долго. Ни за что, юный высший пастырь, улыбнулся по-доброму старик Минотавр. Совершай подвиги, выделяйся среди всех, твори чудеса для восьмерых, и мы снова увидимся. Похлопав меня по плечу, Парк сел на свое место, продолжив шить. Пойдем, не стоит заставлять ждать одного из восьми. Отвлек меня от моих мыслей мой провожатый. Охранник меня снова провел дикой и долгой дорогой, но в этот раз мы вышли на более-менее светлую часть арены, трибуны. А точнее, на трибуны, где восседали восемь главных минотавров. У каждого был свой небольшой уголок, в котором царила своя атмосфера. Оглянувшись на арену, я увидел, что только один группа завершила убийство твари, тогда как шестеро еще находились в процессе. Не сдержав улыбку, я пошел вслед за охранником Ктота. О, вы уже вернулись. Ктота находился в веселом расположении духа. Я ожидал вас чуть позже. Игрок G доставлен. Стукнув себя в грудь, охранник ушел. В ложе Ктота расположилась вся четверка НПС, которые вместе со мной выбрали территорию Ктота. И все были пьяными, кроме кентавра, который ковырялся щепкой в зубах. Увидев меня, он улыбнулся и кивнул, как равному. «Джи, присаживайся, выпей». Кто-то показал на трехлитровый кувшин. «Сегодня, ты герой дня, которого обсуждают все братья». Увидев на моих ушах серьги, лицо Кто-то вытянулось. «Из всего арсенала, ты выбрал серьги, сделанные моей дочкой». Кто-то смахнул со стола кувшин, а затем достал из своего инвентаря огромный 10-литровый бочонок. Это стоит отметить. Наконец-то она добилась признания. Пальцем пробив дно, Кто-то разлил напиток в две кружки. «Спасибо». Я взял кружку, от которой пахло летним лугом. «Вкусно пахнет. Это редкая винишка из свободных земель». Отмахнулся Кто-то. «Ради такого случая, стоит выпить лучшее, что есть у меня». Подняв свой огромный кувшин кружку, Кто-то стал говорить тост. «За игрока G. За человека, который смог не только поразить восьмерых братьев, но и уважить лично меня, выбрав творение моей дочери. За тебя». Остальные присоединились к тосту, но добавлять ничего не стали. Отхлебнув напиток, я поразился богатому вкусу, который перенес меня куда-то на огромное поле, полностью усеянное рожью. Прикрыв глаза, я насладился каждой секундой этого странного видения чувства. Мрра, допив до дна, Кто-то утер свои усы, которые были усеяны различными кольцами. Хороша дрянь, чую запах вина воспоминаний. К нам подошел Минотавр, в котором я узнал правителя одной из земель. Кто-то, позволишь? Конечно, махнул рукой Кто-то, который был уже навеселе. У меня сегодня такой повод, я угощаю. Спасибо. Налив немного себе в кружку, Гир Безродный стал наслаждаться каждой каплей. Потрясающе. На моей земле такой вкуснятины достать невозможно. Гир, ты всегда можешь купить его у меня. К нам подошел еще одни из восьми правителей, имя которому Лунот. «Почему ты это не делаешь? С твоими ценниками», – рассмеялся Гир. «Мне проще будет сразу отдать тебе свои земли, чем что-то прикупить. Обойдусь. Жаль. Кто-то, позволишь?» – спросил Лунот, кивая на бочонок. «Я понимаю, ты празднуешь победу своих поселенцев, но не перебарщиваешь». «Конечно, Ло», – кивнул Кто-то. «Ха, не только в этом дело». Кто-то показал на мои уши. «Он выбрал в арсенале творение моей дочурки. Творение Ахлок?» С интересом спросил Лунот. «Не знал, что ей позволили». «Ня, ей не позволяли», — рассмеялся Кто-то. «Она дала Парку три свои творения, в обмен на то, что она заменит его трижды». «А во!» — Гир удивленно воскликнул. «Сидеть за старика, как она только решилась. Пробивная Минотавра», — уважительно сказал Лунот. «Тогда, мои поздравления. Теперь тебе не придется опекать ее». «Ага», — радостно оскалился Кто-то. «Теперь можно выкинуть ее из дома, а то ее эксперименты у меня уже в ноздрях застряли». Минотавры продолжали смеяться, отпуская различные шуточки. Я же пристроился с краю в ожидании начала второго этапа, попутно смотря на то, как остальные группы воюют с различными боссами. Не всем так повезло, как мне. Кто-то натолкнулся на рейд босса, кто-то воевал с легионом существ, которые пытались завалить группу своими телами в самом прямом смысле этого слова. Борьба была жаркой, лишь моя группа и группа НАП «Зверь бездны Дирта» попивали в лоджии напитки. Надо заметить, у НАПа не было в группе ни одного игрока, да и я не помнил, чтобы к нему кто-то пошел из игроков. Глава 292. Турнир 8. Второй этап. 1.32. «Что-то твои ребятки не справляются», — сказал Катагиру. «Я понимаю, что ты не стал выпускать свои любимцев, но отправить на них белый шторм твари». Ката покачал головой. «Как ты вообще его поймал?» «ФФ, Ката, брат, это малый шторм», — Гир фыркнул, наблюдая, как его группа устает и начинает погибать. «Если они не смогут справиться с этим, как они будут выживать у меня на земле? Вот заявится к ним Шлей, они же просто умрут от истощения. Со Шлеем справиться вообще, кто-то кроме тебя может», — хмыкнул Ката. «Они там уже полтора часа сдерживают шторм. Как по мне, достойный результат. А ты, что думаешь, Ло? Это испытание Гера, он решает, когда остановиться». «Поправив свое золотое одеяние», — сказал Ло Нот. «Но, мы не можем ждать еще столько же, прежде, чем они все умрут». «Ладно», — с неудовольствием сказал Гир, испаряясь. Затем все увидели его внизу, рядом с группой. Вскинув руки, от Минотавра вылетели сотни различных оружий, которые превратились в вихрь смерти. Обезопасив группу, Гир прошел насквозь сотни белых монстров, и добравшись до центра, что-то сделал, закончив испытание. Твари и их трупы пропали, а оставшиеся в живых попадали от усталости. Внимание! Первый этап турнира завершен. Количество выживших НПС – 55. Выжившие игроки – Джи, Зевс, Грот, Антиша. У вас есть 10 минут на отдых. После этого будет вывешена сетка турнира. Если вы желаете отказаться от участия во втором этапе, сообщите это любому из 8. Первый этап завершен. В воздухе над ареной появился Мирит. У каждого будет 10 минут, чтобы принять решение, идти ли дальше, или остановиться на достигнутом. Каждый, кто откажется, получит денежное вознаграждение и будет отпущен. «А много дают?» – спросил я у гремлина, сидящего позади меня с кентавром. «Раненым один миг, отличившимся от 3 до 5», – ответил мне он. «Миг – это местная валюта?» – спросил я. «Это сокращение», – усмехнулся гремлин. «Не говорит же постоянно миллиард кредитов. Тем более, что здесь все рассчитываются такими кругляшами». Гремлин вытащил золотую монету, на которой был выгравирован знак бесконечности. «Это миг, понял, спасибо», — кивнул я ему. Через 10 минут над ареной снова появился Мирит. От участия во втором этапе отказалось 27 участников. Мирит говорил с небольшим сожалением. «Всех остальных участников прошу пройти в кабинки ожидания». Передо мной, как и перед остальными, кто сидел в лоджии, открылись телепорты, которые перенесли нас в небольшие комнаты. По крайней мере, я оказался в такой. Там был накрыт стол с легким перекусом и кровать, на которой можно было вытянуть ноги. Внимание! Второй этап турнира 8 начинается. Второй этап – сражение участников между собой. Количество участников – 32. Пошедшие в 1.8 получают шанс поселиться на выбранной земле. Прошедшие в 1.4 получают шанс поселиться и построить свое укрепление на выбранной земле. Прошедшие в 1.2 получают шанс поселиться на выбранной земле, в элитном месте. Прошедшие в финал получают право поселиться в элитном месте, на выбранной земле, а также бросить вызов правителю этой земли за право обладания. Ха, как же грамотно отказалось 27 НПС от участия. Идеальная цифра. 1.32. Нужно победить всего шестерых, чтобы оказаться победителем. 4 игрока и 28 НПС. Я вытянул ноги на кроватке. Кстати, надо бы призвать Шреду, а то я про нее совсем забыл. Лучше бы я этого не делал. Мой питомец на меня обиделся. Переключившись в режим невидимости, она спряталась в уголке комнаты. Найти ее было бы проблематично, если бы не ее громко урчащий живот. Внимание! Второй этап турнира 8 начинается. 1.32. Ваш первый противник НПС Геркл. Мои попытки умаслить Шреду ничем не увенчались, поэтому, когда появилось сообщение о начале турнира, я даже обрадовался. В дальней части комнаты открылось окно телепорта, в которое я вошел. Появился я на небольшой площадке 30×30 метров. Обернувшись назад, я увидел ров, в котором что-то мерзкое шевелилось под черной жидкостью. На другом конце площадки открылся телепорт, из которого вышел ящер. Одетый в сине-кожано-металлическую броню, в руках он держал длинное копье, а на бедре у него висел колчан, в котором был десяток маленьких копий. Выйдя из портала, он вскинул руки и заорал. Начинается бой между Герклом Точным и игроком G. На площадке появился Мирит. Бой продолжается до смерти одного из вас или же признания поражения. Запрещено использовать навыки абсолютного разрушения. Сказав это, на нас с Герклом посыпалась пыльца. Внимание! Ваши навыки коллапс, проклятие пастыря G заблокированы на время участия в турнире 8. После того, как я уйду, появится отчет, добавил Мирит, смотря то на меня, то на ящера. После его исчезновения, вы можете начинать битву. Все ясно? Он посмотрел на меня, я кивнул. После кивка ящера, Мирит исчез, а между нами появилась цифры. 10, 9. Повесив на себя щит, исповедь скорости и обновив баф, я хрустнул шеей, приготавливаясь к драке. Ящер взял во вторую руку маленькое копье, а затем, я увидел, как на нем стали появляться бафы. За 10 секунд отсчета, я насчитал десяток бафов. Может активировать шок-бафы, подумал я, но затем отказался от этой мысли. Стоимость этих бафов заоблачная, а использовать их сразу же в первой драке, было бы полнейшим расточительством. 2, 1. Цифры пропали, и не успел я дернуться, как в мое плечо вонзилось маленькое копье. Как, шокированно подумал я, оббегая ящера по кругу и запуская в него свои боевые навыки. Ведь цифры только пропали, как он успел. Таймер щита неумолимо заканчивался, а вот здоровья ящера нет. Тоже щит, или у него такое большое поглощение, пытался я понять. Тем временем, ящер пытался сосредоточиться на мне. Моя скорость под исповедью была слишком большой, но ящеру понадобилось всего пару секунд. После этого в меня вонзилось еще одно маленькое копье, причем попало прямо в голову, чуть не сбросив меня в яму за площадкой. «Печать!» — крикнул я, пытаясь повесить на него пастырскую печать. «Неудача! Черт!» — пробормотал я. А затем, я упустил ящера из виду всего на долю секунды. Он пропал, оказавшись у меня за спиной. Его удар отбросил меня на другой конец площадки, попутно полностью разрушая щит. Еще не придя в себя от произошедшего, я сменил свой облик на расу Пуэр. В тот же миг в мою голову врезалось копье, снимающее 70% жизни. Отражение. 10500 урона возвращено врагу. Ящер с удивлением посмотрел на меня, а я же, не теряя время, использовал прыжок и стал атаковать его. То ли его щит пропал, то ли полученный урон сбросил его, но теперь мои навыки наносили урон. Пока ящер пытался догнать меня или бросить дротик, я снял все его здоровье. Поздравляем, вы победили НПС Геркл, вы проходите в 1.16. Последний удар оказался смертельным, сработало умение на посохе, которое убивало цель, после использования ДУ и УЦ подряд. Голова была чугунной. Я чувствовал, как по моему телу бежит кровь вперемешку с литрами адреналина. Еще не понимая, что я победил, я хотел продолжить бежать, но был остановлен могучей рукой Мирита. Бой завершен. «Можешь успокоиться?» – взглянув мне в глаза спросил он. «Да, да, да». Я тряхнул головой, приходя в себя. «Все в порядке? Я победил?» Я посмотрел на кровавые ошметки, что остались от ящера. «Да, отдыхай». Мирит подтолкнул меня к порталу, в который я вошел. Войдя в комнату, я постоял с минуту, приходя в себя, а затем упал на кровать. Это было, напряжение от боя отпустило, и я вырубился, не успев додумать мысль. Глава 293. Турнир 8. Завершение второго этапа. Очнулся я от того, что в меня ударили током. Внимание! Если вы не выйдете на арену в течение 10 секунд, вам будет зачтено поражение. Черт! Не успев продрать глаза, я нырнул в телепорт. Внимание! 1.16. Ваш противник НПС Кир. А ты изменился. Усмехаясь, сказал Кир. Ты же был человеком, или ты оборотень? Кир, не придя в себя, я протер глаза. «Привет, это мой навык». «Понятно, ты уж извини, но мне жаль, что ты попал на меня в 1.16». Кир достал два ятагана из своего инвентаря. «Мне позарез нужно поселиться на земле. Будь ситуация в следующем раунде, я бы даже сдался из уважения к аватару бога войны. Я тебе говорил, я не аватар». Я повесил на себя щит и исповедь, смотря на последние секунды отсчета. 2, 1, печать. «Сила бога войны!» – закричали мы с Киром одновременно. Я выкрикнул первым, но Кир успел докричать. Появившиеся руки от печати были сброшены ярко-алой вспышкой, вырвавшейся из тела Кира. Лицо орка исказилось от переполняющей его мощи, а его тело стало раздуваться. Понимая, что другого шанса у меня не будет, я попытался его атаковать, но вылетевший мизерный урон спустил меня с небес на землю. Не отчаиваясь, я не остановился. Кир раздувался где-то секунд 5. За это время я успел поднять Меда 2-4 постоянными атаками. После всех приготовлений Кир стал очень быстрым. Настолько, что не будь у меня бегунка, пусть и урезанного, я бы был для него мишенью для избиения. А так, я отхватывал по касательной мощнейшие удары, которые оставляли после себя ярко-алые следы в воздухе. Пробить шкуру Кира у меня не получалось. Мы росла, но мизерный урон не сильно повышался, и это меня очень злило. После очередного удара Кира лопнул щит, а у меня сердце в пятки опустилось. «Печать!» — крикнул я. «Неудача! Тварь!» — прорычал я, используя прыжок, чтобы уйти от атаки орка. Удар был таким сильным, что кусочек площадки обрушился вниз в черную жидкость. По моей спине пробежал табун мурашек. Я не переживу и один удар, даже в форме пуэр. Ко мне пришло осознание, нужно что-то придумать. Но, что? Я продолжал осыпать Кира навыками, разгоняя мэ уже до 3-5. Если пройдет пара ударов, я смогу его убить. Стоило об этом подумать, как сработало умение моих сережек. 53-201. Цифры были пятнистыми, а это означало, что нанесет хаотический урон. Здоровье орка пошатнулось, выбивая по 1, максимум 5000 критом. Я наконец-то пробил его на солидную цифру. Это меня немного воодушевило, а вот Кира наоборот разозлило. Ра-ру. То ли завыл, то ли зарычал орк. Около него появились два кинжала, которые со скоростью света врезались в меня, нанося ужасно болезненный урон. 160-121. Зараза. Использовав прыжок, я еле ушел от добивающего удара Кира. Исцеление, восстановление и лечение подняли мое здоровье, а откатившийся щит укутал меня, спасая от повторной атаки. Кир использовал какое-то умение из арсенала быстрого сближения. Удар разбил мой щит вдребезги, отбрасывая меня за пределы площадки. Понимая, что я сейчас погибну, а достать рукой до края не смогу, я со всей дури всадил посох в каменную кладку площадки. Прочность посоха скакнула к нулю, но я смог попасть в одну из небольших трещинок, остановившись в метре над черной мерзкой жидкостью, в которой меня ждала только смерть. Твою мать! Стиснув зубы, я подтянулся на посохе, сев на него. Ну, Кир. Подняв голову, я увидел, как на меня смотрит орк. Увидев, что я живой, он начал готовиться использовать навык, который призывал ножи, атакующие на расстоянии. Я не успевал прыгнуть. В отчаянии я крикнул «Печать!» и с радостью заметил, как орка подхватили руки, заставив его прервать навык, попутно сбрасывая с него его мивозащиту. Руки приподняли Кира сосем чуть-чуть, но я видел край его плеча. Этого было достаточно, чтобы система могла считать урон прошедшим. Мэ сбросилась, когда я летел вниз, но и без нее мне хватило действия печати, чтобы превратить Кира в труп. Криты вылетали один за другим, снимая по несколько сотен тысяч урона за раз. А под конец почему-то сработало умение посоха, которое призвало огромного альбиноса Пуэр, в руках которого был двуручный меч. Всадив этот меч в голову Кира, я и добил его, выбил заоблачную цифру урона. Поздравляем! Вы победили НПС Кир Гранлар. Вы проходите в 1.8. В стене появилась арка телепорта, в которую я нырнул. Это было близко. Вздохнув пару раз, я улыбнулся. Но, я смог. Не успел я вытянуть ноги, как появилось следующее сообщение. Внимание! 1.8. Ваш противник НПС Трог Большое Копыто Нот. Войдя в портал, я увидел Минотавра, одетого лишь в кожаную полуюбку и с огромным серповидным топором в руках. «Во славу Критар!» – заорал он, окутавшись черно-серой дымкой. Отсчет закончился, я был готов драться, но неожиданно всю площадку заволокло дымом. Последнее, что я успел почувствовать, это как мои ноги отрываются от земли и я лечу в неизвестность. Использовав прыжок куда-то в сторону, я продлил свою слепую агонию на пару секунд. Следующий удар не только разбил вдребезги мой щит, но и отправил меня за пределы площадки. Второй раз вставить посох в щелку у меня не удалось, и я упал в черную жидкость. Я успел услышать щелчок и заметить, как мое здоровье пропало, прежде чем погибнуть. Внимание! Вы проиграли. Вы будете воскрешены. Вы дошли до 1.8. Ваша награда — поселение в землях Буд. Место вашего поселения будет выбрано лично Катакольцо Лок. Ну хоть что-то, подумал я, воскрешаясь на алтаре, рядом с которым стоял Мирит. Достойный участник, похлопал меня по плечу Мирит. Иди в телепорт, он приведет тебя на трибуну. Спасибо, хриплым голосом, сказал я, КХМ, спасибо. Прокашлившись, повторил я, заходя в телепорт. О-о-о, вот он, похлопал меня по плечу Кота. Клык, он смог выжить на целых пару секунд дольше, против твоего сына, силен. Бра-а-а-а, рыгнул Клык, скинув со своей шерсти комки еды. Но, слаб, хорошо, что он не выбрал мои земли, мне такие слабаки не нужны. Пха, ты передал своему внебрачному сыну часть своей силы, рассмеялся Кота. И мой фаворит смог выстоять против этой силы так долго. Поддержу Кота. К нам подошел Ло. Будь в игроке Джи капля силы Кота, твой бы сынок вряд ли бы победил. Я бы скорее поставил на игрока, чем на твое сына, ты уж извини. Клык, а у нас по правилам вообще можно давать кому-то свои силы? Задумчиво спросил Гир. Знаю я это. Нельзя, Гир. Во вспышке света появился Мирит. Клык не дарил эту силу, его сын получил ее в ритуале. Все в рамках правил. Опять ваши мутки. К нашей компашке подошел Минотавр по прозвищу Зверь Бездны. Не можете вы честно сражаться? Голос у Минотавра с каждым словом становился все тише. Нап, не начинай. Отмахнулся Клык. Я ничего не делал. Мой сын всего добивается сам. Он же и хочет мне бросить вызов. Не боишься? Спросил серьезно Гир, а все остальные заржали. Гир, ты только недавно вошел в братство. Понимаю, что твои земли дальше всех от наших, но не понимать силу Клыка. Посмеиваясь, сказал Ло. Его земля многие столетия была центром вторжения сразу нескольких сотен тысяч тварей. Мы все пытались не раз захватить ее, чтобы погасить порталы, но этот упертый Минот раз за разом откидывал нас обратно на наши земли. Ему нравится сражение, и он еще никогда не был ранен кем-то, кроме тварей класса рейд-босс, на которых он ходит в одиночку. Это не повод недооценивать силу других, насупился Гир. Даже слабейший может убить сильнейшего. Вам ли всем это не знать? Ну, все, хватит. Мирит поднял руки, успокаивая минотавров. Вы начинаете снова переходить границы. Мы уже решили, что никаких междоусобиц. Хватит, мы и так долгое время убивали друг друга раз за разом. Пора положить этому конец. Я спокоен, Мирит. Брауя, отрыгнув, сказал Клык. Меня даже не заводит его попытки опустить меня с моего пьедестала. Оскалившись, Клык достал кинжал и стал чистить зубы. Твое дело, я лишь предупредил. Покачав головой, Гир ушел на свое место в лоджии. Второй этап вот-вот завершится. Глаза Мирита подернулись дымкой. Мне пора. Мирит пропал, а я подошел к краю лоджии, чтобы увидеть, как мой прошлый противник стоит окровавленный, а я рядом с ним стоит знакомый мне Плака. Плака тяжело дышал, но выглядел непотрепанным, в отличие от Минотавра, который уничтожил меня за несколько секунд. На площадке был туман, но все зрители могли видеть сквозь него, а вот Плака нет. Помахивая дубиной, он пропустил очередной удар Минотавра, но в ответ Плака успел применить какое-то умение, которое оставило на шкуре Минотавра отменитину. Пошатнувшись, Минотавр попытался снова атаковать, но его ноги подогнулись и он упал. О, у меня на земле появится тролль из демонической земли. Кота даже привстал, увидев победу Плака. А я-то думал, почему он выбрал мою землю. Хищно оскалившись, Кота спрыгнул на площадку. Внимание! Начинает бой за звание правителя земли Буд. Плака тяжело дышал, а вот Кота был при полном параде. После того, как Кота спрыгнул на площадку, между ним и Плакой начался разговор. Через минуту появилось еще одно сообщение. Внимание! Победил Катакольцо Лок. Внимание! Второй этап завершен. Внимание! Третий этап завершен. Поздравляем! Вы получаете в награду возможность поселения в земле Буд. Более подробную информацию получит глава вашей гильдии. Поздравляем! Вы стали любимчиком Катакольцо Лок. Вы и ваш глава получаете приглашение на пир в честь окончания турнира 8. Глава 294. Пирушка. Вот и все, сказал Ло, выкидывая свою кружку с напитком. Надеюсь, вы все подохнете. Желательно побыстрее. Тебе того же. Гир хищно оскалился. Еще раз увижу твоих шавок на границе, отправлю тебе паштет из них. Тихо. Мирит ударил в ладоши, отчего распространилась волна бело-золотого света, оглушившая всех. Арена – священное место. Вы забываетесь. Забываются только один из нас. Падаль, неожиданно сказал Ло, сплевывая в сторону Гира. Как же бесит быть добреньким к этому. Ну, давай, скажи мне это. Оружие под мантией Гера стало звенеть. Прошлый раз ты убежал без ноги, в этот раз я успею отрезать твою тупую башку. Хватит. Мирит неожиданно разросся и схватит обоих минотавров за шкирки. Словно бычки неразумные на водопое. Мое слово закон, и никто из вас не имеет права оспорить его. Хотите драться? Возвращайтесь на свои земли. Под ногами минотавров открылись телепорты, в которые они были закинуты, словно нашкодившие котята. А теперь, прошу всех пройти в пиршественный зал, отметить окончание турнира. Превратившись в себя прежнего, сказал Мирит, будто ничего не произошло. Сюсюкаешься ты с ними. Клык встал. Ладно, Гир, он поймет, но Ло, та еще мстительная рогатая тварь, покачав головой, Клык вошел в телепорт, открытый Миритом. Жаль, моя земля далеко от земли Ло. Наб злобно усмехнулся. Мирит, я к себе, и так задержался тут. Спасибо, что пришел, брат Наб. Обняв Напа, сказал Мирит, извини, что пришлось тебя отвлечь. Это традиция, да и мне было нужно увидеть то, ради чего я до сих пор живу. Похлопав Мирита по спине, Наб вошел в другой портал. Мирит, мы это... К Мириту подошел Тир Свеча. С залетом смотаемся на свободные, пока у нас все тихо, конечно, у вас неделя. Кивнул двум минотаврам Мирит. Только, давайте, без моего вмешательства, конечно. Залет серьезно кивнул, а его глаза заблестели, когда он входил в телепорт. Я присмотрю. Тяжело вздохнул Свеча, увидев серьезный взгляд Мирита. Надеюсь, ты открыл свои старые запасы. Истлок похлопал по плечу Мирита, входя в портал, в который до этого вошел Клык. Ты тоже приглашен, игрок Джи. Мирит указал рукой на портал в пиршественный зал. Зовите меня просто Джи, без игрока. Попросил я, заходя в телепорт. Как пожелаешь. Усмехнулся Мирит, заходя в портал вслед за мной. Джи, Джи, Джи. Заскандировали на другой стороне портала. Я на пару секунд оглох, но когда пришел в себя, увидел, что меня ждали мои товарищи. Милана, братья и еще много народу, которых я не знал, но у них были значки гильдии Дно. Когда я вышел из портала, они стали кричать мое имя, а затем подхватили меня на руки и стали подкидывать в воздух. Их порыв радости закончился через пару минут. Все это время Кота, Мирит и Стыклык подначивали моих согильдейцев продолжать меня подкидывать. «Спасибо, народ!» Немного пошатываясь, с улыбкой сказал я. «Тебе спасибо!» Милана обняла меня. «Мы единственная гильдия, которая получила возможность заселения на одну из восьми территорий. Брат, высший смог сделать невероятное, да?» – спросил сильный у слабого. «Брат, конечно, ты же сам все видел, не притворяйся дубиной», – ткнул в него кинжалом слабый. «Да, здесь все видели твои бои, весь БМ смотрел этот турнир», – пожал мне руку Шур. «Такой тотализатор был, ММ». «Ладно, не будем об этом», – развернув меня от Шура, – сказала Милана. «Сейчас мы на пиру. Так давайте отметим победу». «Девочка правильно говорит», – рассмеялся Кота. «Джи, садись рядом. Сегодня у меня праздник, не только почти все мои претенденты прошли в 1-8, но и Плака смог победить в турнире». Кота похлопал по плечу Плакы, который сидел по правую руку. «Эха», – фыркнул Клык. «Демонический тролл из примесью горных. У остальных не было и шанса на победу». «Ладно тебе, Клык», – усмехнулся Ист. «Подумаешь, твой пасынок не смог победить. Чего ты себя терзаешь?» «Я? Ни капли». Клык поднял кувшин. «Я рад, что моему отпрыску преподали урок поражения. Плака, не мог бы ты?» — попросил Кота, который измазался в крови тролля. «Конечно». Плака сжался, превращаясь в человека с черной кожей и металлическими волосами, собранными в пучок. «Извините. Другое дело». Кота радостно улыбнулся, наливая троллю бухло. «А то в твоей высшей форме с тобой словно с детем общаться приходится. Мамины гены», — немного гордо сказал Плака, беря кувшин и выпивая его до дна. «Во, свой», — стукнул кружкой Клык, а его поддержали остальные НПС. «Не обращайте внимания», — сказал Мирит. «Вы привыкнете к нашим порядкам». «Угу», — чуть ли не синхронно сказала вся гильдия Дно. «Извините, вы же тут главный?» — спросила Милана, подсаживаясь к Мириту. «Я первый, среди братьев, женщина», — усмехнулся Мирит, наливая себе из бочонка. «Но, я не думаю, что смогу тебе чем-то помочь. Твой правитель, выбранный твоим воином, сидит вон там». Мирит кивнул на Кота, который пил с Плакой на брудершафт. «Да, я понимаю. Просто мне бы хотелось узнать о порядках», — начал разговор Милана. «Я же сел с братьями, налив себе из кувшина, который заменял минотавром кружки, я стал потягивать вкусное вино. «Все в порядке?» – спросил слабый полушепотом. «Угу», – кивнул я ему. «Точнее, не знаю. Странное состояние. Никогда раньше такого не ощущал. Это адреналиновый откат», – сказал сильный, прислонив кружку ко рту. «Нее». Тут его скорее обломал какой-то НПС, усмехнулся слабый, кинжалом пододвигая к себе тарелку с мясом. «Он же высший, первый в топе, сильнейший игрок, все дела. А тут какие-то НПС почти превратили его в куклу для избиения. Брат, ну если ты так говоришь, то так оно и есть», — поддержал Степ своего брата сильный. «Может, вы и правы. Стремное ощущение появилось именно в момент поражения от сына Клыка». Я кивнул в сторону Клыка, который обнимал свою молодую копию без шрамов. «Я даже не представлял и не мог придумать, как победить. Брат, мне кажется, у кого-то проснулась звездная болезнь», хитро улыбаясь, сказал сильный. «Брат, да он ЧСВ, все высшие чсвшники», закидывая в рот красное мясцо, сказал слабый. «Он даже не понимает, что сотворил. Может, перестанете стебать и по делу?» Откинувшись на стуле, спросил я. «Ты чего приуныл, Джи?» Тут же на меня обрушился вопрос кота. «И чего ты там сидишь? Давай, топай сюда». «Конечно». Я встал, а затем шепотом добавил братьям. «Мы не закончили». «Брат, как он это дерзко сказал», — сделал круглые глаза сильный. «Брат, и не говори. Страшные эти, высшие», — рассмеялся слабый. «Итак», — кота слегка пододвинул стул со мной к себе поближе. «Рассказывай, откуда такая сила? Ты же ведь пастырь, я прав?» «Да, но я высший пастырь», — поправил я кота. «Правда, только недавно прошел испытание. Как интересно», — кота хлебнула из кувшина. «Игроки, которые были с тобой, не смогли даже пройти подставных ящеров». Кота защелкал мохнатыми пальцами. «Мирит, ты их создавал, как ты их называешь?» «Герклы», — ответил Мирит. «Они что-то вроде моих последователей. Я не бог, чтобы их создавать». «Неважно», — отмахнулся кота. «Так вот, твои игроки не смогли пройти герклов, а ты успешно справился, а потом еще смог победить орка». «Да и какого орка? Кира, жреца бога войны. Я вообще считал, что он сможет выйти в полуфинал. Кир был хорошим орком». Плака нахмурился. «Жаль, что вы не воскрешаете тех, кто недостоин поселения. Он сам выбрал этот путь», — сказал Ист. «Трое моих детей также погибли, но я не проронил и слезинки». «Так ты же сталь», — усмехаясь, сказал Клык, щелкнул по плечу Иста, отчего раздался железный звук. «У тебя не слезы, а расславленные капли стали, должны быть». Ист в чем-то прав. Мирит задумчиво хлебнула из кружки. «Никто не заставляет их сдаться прежде, чем умереть. Тем более у Кира была такая возможность. Я был наготове». «Тогда он дурак», — с легкостью сказал Плака, беря огромную, прожаренную ногу. «Это да». Кота задумчиво посмотрел на кружку, а затем отпил. «Но, все остальные прошли. Спасибо за воскрешение, Мирит». «Всегда пожалуйста», — кивнул Мирит. «Так в чем твой секрет, высший пастырь?» — не отставал от меня кота. «Не знаю, возможно, потому, что я был лучшим выбором». Посмотрев на братьев и остальных из гильдии, сказал я, а затем добавил. «Хотя, после моего поражения, я так не думаю. Сомнения всегда хороши, но только после боя», — рассмеялся кота. После этого пирушка продолжилась еще пару часов, пока минотавры не стали расходиться по одному. Сначала ушел Ист, затем Клык, а потом мы с Плакой и всей гильдией уносили пьяного вдрызг кота в портал, открытый Миритом, который тоже стоял, пошатываясь от выпитого. Глава 295. Мировое сообщение. Выйдя из портала, мы попали в покой кота. Основную работу по укладыванию взял на себя Плака, который был под стать минотавру. Мы же лишь корректировали конечности нашего земельного правителя, чтобы они не мешали Плаке укладывать минотавра. «Фух, с виду и не скажешь, что он такой тяжелый», — вытерев пот, сказал Плака. «Спасибо, что да оставили Хаазина. К нам подплыл призрак, от которого у всех игроков мурашки по коже побежали, до чего он был мерзким. Вы должно быть новые поселенцы. Прошу узамнай». Его подвывания немного пугали, и что врать, бесили, но речь была вполне понятной. Призрак дворецкий провел нас пару коридоров, а затем остановился у дверей. «Вы можете отдохнуть здесь. Хазин проспит пару дней». С этими словами призрак прошел сквозь двери. «Хе, я до последнего думал, что он не призрак». Плака вздрогнул всем телом. «Сила кота куда больше, чем я думал. Он некромант?» — спросил я, входя в... «Это что, казармы?» «Простите, Призрак висел в полуметре от пола, а остальные гаастевые заняты. «Брезгуешь?» — улыбнувшись, спросил Плака, а я заметил, что у него нечеловеческие зубы. «Нет», — просто удивился. Присмотревшись, я понял, что у него два ряда зубов, одни похожи на человеческие, но заостренные, а вторые растут как попало, отцовские гены. Плака открыл рот, чтобы я мог рассмотреть внимательнее. Немного неудобно с ними говорить, но вот для поглощения еды, самое то. «Поверю на слово», — кивнул я, увидев этот ужас стоматолога. «Марка, можно на пару слов?» «Угусь», — девушка постоянно вертела головой и засыпала призрака вопросами. Отойдя с ней в сторону, я посмотрел, как сагильдийцы обустраиваются в казармах. «Мне нужно несколько шмоток, питомца покормить. У тебя с собой есть что-нибудь?» — спросил я, вспомнив обиду голодной Шреды. «Поделки, только», — пробормотала девушка, доставая из инвентаря десяток колец. «Подойдут, конечно», — взяв, радостно сказал я. «Теперь о главном. Я тут вряд ли нужен, пока непонятно, но судя по всему, да». Девушка еще раз оглянулась на призрака, который показывал, где тут что находится. «Спасибо, что сделал невозможное. Будь я опытнее, смог бы больше». Вспомнив о своем поражении, я нахмурился. «Забей на проигрыш. У тебя шансов было 0,1%. Милана улыбнулась мне. «Я подозреваю, что мало кто из игроков смог бы вообще что-то противопоставить этой туманной технике. Ты более чем достойно показал себя на турнире, особенно в драке с орком. Ну, раз ты так говоришь, мое настроение немного поднялось. Тогда зови Шура, пусть он меня отправит обратно. Пусть даже и в охрон. Телепортация, без моего ведома, невозможно». «Подплыв к нам, напугав», — сказал призрак дворецкий. «Если вы хотите вернуться, я могу вас отправить». «Спасибо, это было бы очень кстати». Успокоив свои расшатанные нервы, сказал я призраку. «Буду нужен, позовешь», — сказал я девушке. «Надеюсь, что больше тебя не сдерну». Мировое оповещение. Гильдия Боги объявляет награду в 100 000 кредитов за каждое убийство игрока из гильдии Дно. Мировое оповещение. Гильдия Боги объявляет войну гильдии Дно. Мировое оповещение. Гильдия FF объявляет войну гильдии Боги. Мировое. «О-о-о, началось», — сказала Милана, как только началась какофония мировых оповещений о войне. «Ты посмотри, тут и Союз, и британцы, и Китай, и да. Это что, мировая война игроков?» Милана удивленно воскликнула, продолжая читать сообщение. «Мировое оповещение. Заявление игрока Аполлон главы гильдии Боги. Мы боги. Мы самые богатые игроки в БМ. И мы не потерпим того, что какая-то жалкая семейная гильдия FF и ее дочерняя гильдия Дно пытаются превзойти нас. С этого дня, каждый, кто встанет на сторону этих гильдий, будет уничтожен нами. С этого дня, каждый, кто уничтожит игрока из этих гильдий, будет нами вознагражден. Будьте с нами, и мы приведем вас к славе. Брат, тебе не кажется, что Аполлоша стал еще более пафосным зазнайкой?» — раздался в тишине голос сильного. «Брат, думаю, он не понимает, что у него не хватит денег справиться со всеми». Слабый посмотрел в нашу сторону. «Да, и у нас есть высший, чего нам бояться-то?» Сагильдийцы рассмеялись, а вот Милана даже краем губ не улыбнулась. Она сосредоточенно что-то читала, не реагируя на внешние раздражители. «Вы идете?» — спросил призрак, не дождавшись от меня движения. «Да, одну секунду». Я потряс плечо девушки. «Алле, Хьюстон, прием». Туманный взгляд девушки сфокусировался на мне. «А, чего? Справишься сама тут?» Я кивнул на сагильдийцев. «Конечно», — кивнула она. «Я уже давно к этому готова, но вот, Кэрче, тебе лучше не соваться в столицу. Там сейчас настолько жарко. И еще, мне скорее всего придется уехать к семье. Одни мы в этой войне не победим, думаешь? Давай потом». Она посмотрела за мою спину, где сильные и слабые развлекали народ. Даже Плака улыбался шуткам братьев. «Сейчас не время об этом говорить, нужно многое узнать. Я напишу, когда выходить буду. Поговорим в реале». «Хорошо», — я кивнул, увидев всю серьезность происходящего именно на лице девушки. «Простите, что задержал». Я обратился к призраку. «Если вы можете, то не могли бы отправить меня в...» Я посмотрел на примерный указатель, где должен находиться Вольтер. «Портовый город Засот, вроде правильно сказал», — пробормотал я. «Хорошо», — загудел призрак. «Следуйте за мной. Удачи», — сказал я Милане, отправляясь за призраком. «Народ, еще увидимся», — махнул я рукой сагильдийцам. «Брат, высший уходит», — грустно сказал сильный. «Брат, все они такие», — сделав писклявый голос, пошутил слабый. «Давай, удачи, Джи». Немного сумбурно, но остальные высказались именно в этом ключе. Кивнув, я пошел за призраком. Пройдя несколько коридоров, мы пришли к алтарю, выполненному в виде сотен тысяч колец, которые образовывали пустое пространство в центре. «Прошу в центр», — попросил призрак. «А отправка займет пару минут». «Хорошо, спасибо». Я прошел по дрожащей магической дорожке в центр тысяч колец. «Кстати, надо же призывать Шреду». Вспомнил я о своей питомице. Призвав ее, я увидел дохлое тельце, которое дрожало от голода. Раздающиеся звуки пустого желудка были такими пугающими, что у меня ноги сами подкосились. Глаза Шреды были закрыты, а ее дыхание почти не чувствовалось. «Черт!» — выдохнул я, доставая кольца, что дала мне Милана. «Прости, вот покушай». Поднеся к ее рту горсть колец, я не успел даже увидеть, как они пропали с моей руки. Голодное бурчание живота Шреды пропало, а на мордочку питомицы вернулся здоровый цвет. «Еще, конечно». Мысленно выдохнув, я достал все кольца, что дала мне Милана. «Это все, что я смог достать для тебя. Приятного аппетита». Словно семечки, Шреда стала есть кольца. Картина этого была такой умилительной, что я мысленно 100 раз зарекся не доводить питомицу до такого состояния. Тем временем, кольца вокруг нас пришли в движение, с каждым мгновением набирая скорость. Они стали образовывать вокруг нас непроницаемый барьер. Все вокруг стало таким ослепляющим, что мне пришлось закрыть глаза, дабы не ослепнуть. Когда свет погас, я открыл глаза. «Добро пожаловать в Засот! Поздравляем! Вы первый игрок, посетивший Засот. Портовые столицы 1-6. Посетите все 6 портовых столиц, чтобы получить достижение». «Эй, кто это тут у нас?» — раздался за моей спиной шипящий булькающий звук голоса. Обернувшись, я увидел десяток гуманоидных гидр, одетых практически как люди. Они с интересом смотрели на меня, будто впервые видели человека. Портовая столица Засот оказалась местом обитания разумных гидр. Глава 296. Засот, эй, это же человек. Один из гидр подошел ко мне. «Чего ты здесь забыл?» «Извините, я ищу своего наставника. Его зовут Вольтер». Я немного стушевался, но постепенно стал приходить в себя. «Он тоже человек. Ха, народ, он не понимает, куда попал». От гидр-жителей раздался злобный смех. Я обернулся, увидев, что портальную плиту окружило уже несколько сотен жителей, морды которых почему-то казались очень злыми и страшными. А морд было много, каждый житель имел по 2 головы, а вот стражники, которые пробирались через толпу, имели целых 3, а то и 4 головы. Кольцо толпы сжалось, как и мое. Ощущение опасности. «Стоять!» — раздалось громкое шипение бульканье, которое перекрыло гомон толпы гидр. Толпа затихла, а затем расступилась, пропуская ко мне 5-главого гидра, одетого в фиолетово-черные одеяния, которые развивались, будто на улице шторм. В руках он держал книгу, которая светилась ярко-золотым светом, и создавалось ощущение, будто он вот-вот сошел с киноленты, чтобы разнести тут все к чертям собачьим. Стражники мгновенно воспользовались ситуацией, пробившись в пустой коридор и оттеснив толпу от меня еще дальше. Смотря на все это, меня не покидало ощущение нахождения в какой-то сказке, где главного героя окружили злобные создания, но ему на помощь идет самый злой из них, оказавшийся ему другом. «Человек, мы соблюдаем законы», — пафосно начал говорить 5-главый. «Блин, как он говорит сразу из 5 голов, да еще и нет ощущения эха от других голов», — подумал я, стоило 5-главому заговорить. «Почему ты прибыл в наш город без пропуска?» 5-главый навис надо мной. «Где твои провожатые?» «КХМ», — я инстинктивно сделал шаг назад, чтобы не чувствовать давление. «Меня сюда перенесли из земли Буд, и я впервые на свободных землях, поэтому, простите, но некоторых правил не знаю». Я понял, что сморозил глупость, когда все жители, стражи и сам 5-главый засмеялись. Это был тот самый случай, когда смех пробирал до мурашек, холодного пота, а также желание свалить с этого места куда-нибудь подальше. Не успели гидры успокоить свой смех, как 5-главый использовал какой-то навык. «Вы обездвижены, вы обезмолвлены. Прийти в Засот, не зная правил». 5-главый забулькал, зашипел, смеясь надо мной. «Не будь ваша раса столь ужасающе сильна в море, мы бы давно вас превратили в рабов. Твою мать, куда я попал?» — в панике подумал я. тащите его в посольство. После того, как отсмеялся, сказал Пятиглавый, как бы я ни хотел превратить его в марионетку, Джорди узнает, ваш преосвященство, он не человек Джорди, один из четырех главых охранников, прошептал Пятиглавому, неважно, этот мешок с мясом не зря сидит у нас в нашем городе, злобно прошипел Пятиглавый, мы не готовы воевать, наш правитель, остановившись, Пятиглавый со злостью посмотрел на меня, вы оглушены, вы ослеплены, падла, подумал я, увидев вспышку черно-фиолетового света, который отрезал последние мои чувства. После этого меня куда-то тащили, пинали, постоянно обновляли проклятия, чтобы я не мог ничего сделать. Не имея возможности ничего сделать, а тем более видеть и слышать, я не мог понять, сколько времени все это происходило. Но, в конце концов, меня бросили на деревянный пол. Вы исцелены, забирай своего человека. В следующий раз, ворвался мне в уши голос Пятиглавого, и в следующий раз, вы сначала приведете человека ко мне, а потом уже мы вместе решим, что с ним делать. Так, ваше преосвященство, раздался ехидный, приторный, мужской голос. Да, прошипел на низких частотах Пятиглавый, а затем, резко развернувшись, ушел вместе со стражниками. Итак, кто это тут у нас взбудоражил болото? Спросил Джорди, смотря на меня. Пока Пятиглавый ругался с мужчиной, я приходил в себя, а когда поднялся, увидел самого настоящего пирата. Черная бандана со всемирно известным белым черепом венчала его голову. Одетая безмерная тельняшка гармонично дополняла образ, а огромные темно-синие шаровары делали мужика еще более похожим на ловца морской удачи. «Меня зовут Джи». Я склонил голову, в знак уважения. «Спасибо за помощь, охронец», задумчиво склонив голову спросил в воздух Джорди. «Нет, в тебе что-то иное, точно. До меня доходили слухи, что Мелин призвал каких-то игроков. Ты один из них?» С интересом просил он, наливая из кувшина ядовито-зеленый напиток в два прозрачных бокала. «Да, я игрок», подтвердил я догадку мужчины. «А вы, простите, кто? Ах, где мои манеры? С этими многоглавыми, нетрудно и забыть, что остальной мир не такой уж злобный и жестокий». Пират выполнил какой-то изощренный поклон, который должен был символизировать приветствие. «Мое имя Джорди, я третий сын Пагра, являюсь его официальным представителем в Засате. Рад знакомству». Приложив два пальца к центру лба, он провел рукой в мою сторону. «Как я уже представлялся, меня зовут Джи, я высший пастырь, игрок, призванный Мелином. Прибыл в Засот, чтобы найти своего наставника Вольтера. Не знаю почему, но мне захотелось повторить жест Джорди, от лба к собеседнику. Как приятно знать, что даже игрокам не чужды наши морские манеры». Джорди оценил мой жест кивком, а затем дал бокал. «Выпьем за знакомство». «Спасибо». Я принял бокал, а затем взглянул на Джорди, чтобы увидеть его информацию. «Джорди, НПС, уровень 222, описание. Являясь третьим сыном Пагра, Джорди был сослан в Засот, или, как его называют пираты, городу ненависти. Джорди живет в Засоте уже не первый год, но смог добиться идеального повиновения своих приказов и законов среди гидр. Он самый ненавистный человек в Засоте. Если вы встанете на его сторону, раса гидр будет вечно вас ненавидеть. Что-то не так?» Пригубив напиток, спросил Джорди. «Нет, извини, я отхлебнул ядовито-зеленый напиток, оказавшийся похожим на огуречный коктейль с водкой. Крепко, выдохнул я, это местный напиток, пока он мне не надоел», отмахнулся Джорди. «Ты говоришь, что ищешь своего наставника?» «Да, его зовут Вольтер, он торговец удачей». Махом допив напиток, сказал я, занюхивая рукавом. «Вольтер, ты говоришь о проклятом Вольтере? Он был им», кивнул я, сдерживая слезы. Напиток ударил по мозгам очень сильно. Хм. Джорди отошел к столу, где были разбросаны письма. «Вот оно. Так, посмотрим. Да, моя память меня не подводит». Джорди потряс листком бумаги. «Что это?» — спросил я, наконец-то утихомирив шторм внутри себя навыком исцеления. «Это донесение из Чуки». Джорди еще раз пробежался глазами по листку, где были лишь точки и черточки. «Пришло недавно. Судя по написанному, у них огромные проблемы, и, о чудо, именно с твоим наставником». «Да, я прикусил губу». «А, что он натворил?» «Он не натворил, а продолжает творить», — покачал головой Джорди. «Он открыл магазин, в котором продает оскверненные предметы. Мы пираты, на нас вешают много грехов, но со скверной мы никогда не имеем дел. Мне нужно туда», — сказал я, посмотрев в светло-синие глаза Джорди. «Мне кажется, что я смогу помочь».